но ярость все равно прорывалась сквозь его доспехи. Ник столько сил отдал этому расследованию, и вот все его надежды рухнули. Фурке чувствовал, как холод окружает его, пробирается внутрь. Тень смерти. Он почувствовал неодолимое желание переступить черту, и какая-то часть его существа отчаянно жаждала покориться этому желанию. Фуркейт задумался над тем, испытывала ли Анни Бруссард такое же желание, или оно ей совсем не знакомо. Вероятно, нет, она слишком молода, 28 лет. Он в этом возрасте был более опытным и циничным. А вот Анни... Ник видел сомнения в ее глазах, когда говорил о тенях. Заметил он и то, что молодая женщина говорит искренне, рассказывая о том, что чувствует себя обязанной Памеле Бишен. Верное средство, чтобы сохранить рассудок в отделе убийств, это сохранять дистанцию. Ничего не принимать близко к сердцу, не вмешиваться, не приносить эмоции с работы домой, не переступать черту. Ник Фуркейт никогда не умел следовать этим советам, и пресловутая черта всегда оставалась у него за спиной. Преследовали тени Памелу Бишоп. Видела ли она приближающийся призрак смерти? Чувствовал ли ее холодное дыхание на затылке? Фуркейт знал ответ. Памела жаловалась друзьям на настойчивость Ренара, на мелкие авансы с его стороны. Несмотря на ее категорический отказ, Маркус Ренар начал посылать ей подарки. Потом принялся преследовать. Незначительные акты вандализма против ее машины, ее собственности, вещи, украденные из ее кабинета, фотографии, расческа, брелок с ключами. Да, Памела видела приближающийся призрак. Но никто не стал ее слушать, когда она попыталась об этом рассказать. Ни один человек не понял страха Памелы, так же, как никто не слышал ее криков, когда женщину истязали в ту ночь на пони-бою. Ник сел на корточки и прислонился спиной к дереву, глядя через пустынную улицу на здание, приютившее фирму «Боуэн и Брикс». На втором этаже горел свет. Ренар работал за своим чертежным столом. Маркус Ренар был партнером в этой фирме, хотя в названии компании его фамилия и не фигурировала. Он предпочитал проектировать жилые дома, особенно по индивидуальным заказам. Ренар вел замкнутый образ жизни. У него не было постоянной подруги. Он жил с матерью, изготовлявшей карнавальные костюмы и маски, и старшим братом Виктором, страдавшим аутизмом. Семья обосновалась в скромном доме, выстроенном в колониальном стиле, который находился меньше, чем в 5 милях от дома, где убили Памелу Бишен. Легко добраться на машине, а еще легче — на лодке. Согласно описаниям людей, знавших Маркуса Ренара и работавших с ним, он был молчаливым, вежливым, совершенно обыкновенным или, может быть, чуть-чуть странноватым. Эта оценка зависела от личности говорившего. Но Ник вспомнил и другую характеристику. Мелочно-дотошный, страдающий навязчивыми идеями, закомплексованный, любящий контролировать, пассивно-агрессивный. За маской обывателя скрывался совсем другой Маркус Ренар, не похожий на того, кого сослуживцы привыкли видеть каждый день за чертежной доской. Они не смогли распознать сущность своего коллеги, которую Ник Фуркейт ощутил при первой же встрече с ним. Этой сущностью была ярость. Глубоко, очень глубоко внутри, под многими слоями хороших манер, воспитания и маской равнодушной апатии, скрывалась бурлящая, с трудом сдерживаемая ярость. Только ярость могла заставить человека вбить гвозди в ладони Памелы Бишен. Неконтролируемая ярость! В окне на втором этаже погас свет. Повинуясь давней привычке, Ник взглянул на часы, отмечая время 21:47, и проверил улицу в обоих направлениях. Никого. принадлежащий Ренару Вольво 5-летней давности, стоял у бокового выхода на скрытой мраком стоянке между зданием фирмы и антикварным магазинчиком. Скоро Ренар сядет в машину и отправится домой к мамочке, брату и своему хобби — проектировать и создавать изысканные кукольные домики. Этим вечером он уснет в своей постели, и ему приснятся кошмарные, но приносящие эйфорию сны, которые снятся только тем, кому сошло с рук убийство. Ник перешел улицу и прижался к стене здания, чтобы его не было видно из высоких окон первого этажа. Обмотав руку носовым платком, он вывернул лампочку над дверью и забросил ее подальше. Фуркейт услышал, как скрипнула дверь, как Ренар пробормотал что-то сквозь зубы, потом начал безуспешно щелкать выключателем. Затем раздались шаги на бетонных ступенях.